Глава 48. «Привет. Захожу на кухню после того, как принимаю душ и одеваюсь к школе. Привет. Сидит за столом Вадим и гипнотизирует меня взглядом. Под прицелом его глаз я густо краснею. Прошлой ночью он больше не оставил меня одну. Он не целовал меня и не кружил голову, как все те предыдущие разы, когда наутро моя душа оставалась разодранной в клочья. Он просто обнимал меня всю ночь напролёт. Мы легли на кровать и, слушая его сердцебиение, вдыхая тот самый запах, от которого поджимаются пальчики на ногах, я провалилась в сон. Проснулась только по будильнику, придавленная весом его руки. Не сразу поняв, что происходит, я напряглась, вспоминая, что именно послужило причиной подобного исхода. А затем прошлый вечер калейдоскопом событий пронесся у меня перед глазами, заставляя захлебнуться от эмоций. Но близость Вадима, его прикосновения мгновенно вернули мне душевный покой. Впервые я ощутила, что все именно так, как и должно быть. Осторожно выскользнула из-под его руки, убегая в душ. А когда вернулась в комнату, парня там уже не было. «Прости, я заняла душ». «Я принял на первом этаже». Отвечает он спокойно. «Садись, пей чай, пока не остыл». И только теперь я замечаю на столе дымящуюся чашку чая, а рядом тосты, сыр и две тарелки с яичницей и беконом. «Вау! Когда ты успел все это приготовить?» Удивленно смотрю на завтрак. «У меня было время», — усмехается он, намекая на то, как долго я собиралась. «Но на самом деле я дольше набиралась храбрости, чтобы спуститься вниз, чем занималась сборами». «Не знала, что ты умеешь готовить». Сажусь напротив и придвигаю к себе тарелку. «Мама всегда предпочитала поспать по утрам, и если я хотел поесть что-то нормальное, то приходилось готовить самому». Слушаю его, замерев и практически не моргая. Это первый раз, когда он упоминает свою жизнь с матерью. А когда он начинает кромсать яичницу, я ощущаю укол стыда. «Моя мама не могла допустить, чтобы я осталась без плотного завтрака». Для нее важны все эти ежедневные ритуалы. Она уверена, что они делают нас ближе. И отчасти я согласна с этим, ведь такие простые, казалось бы, детали и дарят ощущение любви и нужности. Я всегда ощущала себя любимой дочерью и очень-очень нужной для своей мамы. Поэтому мне становится неловко от того, что моя родительница такая внимательная, а его, похоже, больше любит себя, чем родного сына. Мне жаль. Произношу первое, что думаю на этот счет. «Ни к чему», — пожимает он плечами. «По крайней мере, я научился готовить», — подмигивает он, и я снова краснею. «А как же твой отчим? Его мама тоже не провожала по утрам?» «А они разбежались. Но и до развода они существовали параллельно друг другу, пересекаясь только в спальне». «Как такое может быть?» «Джим уходил рано и завтракал всегда по пути в офис», не требуя от мамы раннего пробуждения. Обедал он тоже недалеко от офисного здания и лишь изредка приезжал на ужин, и то, как правило, тащил нас в ресторан. А что послужило причиной расставания? Мать говорит, что они переросли друг друга, и им не о чем разговаривать. Но на самом деле так выглядели их отношения практически с самого начала. Истинная причина безумно банальна. Она застукала его с секретаршей, с которой он завтракал, обедал и ужинал, а еще которая очень ловко исполняла и остальные мамины обязанности. Щеки вспыхивают от подобной откровенности, горечь внутри перемешивается со странной радостью от того, что он наконец-то разговаривает со мной и, более того, делится личным. Надеюсь, она не сильно переживала из-за этого козла. «На этот счет можешь не волноваться. Мать никогда не бывает одна». Мы сосредотачиваемся на еде, а я думаю о том, как легко Вадим рассуждает о расставании своей мамы с мужчиной. Интересно, для него самого подобные отношения воспринимаются как норма или все же отклонение от оной? А почему они расстались с Кириллом? Наконец-то решаюсь задать тот самый вопрос, который интересовал меня больше всего. Все же мне бы не хотелось, чтобы мама оказалась лишь заменителем бывшей жены, которую он вдруг все еще любит. Просто разбежались. Мать говорила, что он видел в ней инкубатор и требовал еще спиногрызов, но она считала, что уже справилась со своим долгом и хотела пожить для себя. «Думаешь, они с моей мамой захотят детей?» Почему-то раньше я даже не рассматривала этот вариант. «Мне кажется, это всего лишь вопрос времени». Я беру тост и медленно намазываю его маслом. Мысль о том, что у нас с Вадимом может родиться общий брат или сестра, внезапно отзывается холодом в животе и учащенным сердцебиением. Если так случится, то это все усложнит. И думаю над тем, могу ли задать этот вопрос или нет. Что мы будем делать, если они все же родят общего ребенка? «Продолжать прятаться», — немного агрессивно отвечает сводный. «Ты ведь это не серьезно? А ты думаешь, почему я настаивал на том, чтобы вы не жили с нами под одной крышей и хотел разлучить отца с твоей матерью?» «Что?» «Потому что теперь я не собираюсь от тебя отказываться, муха», — отвечает решительно. Его признание застает меня врасплох, и я просто замираю с тостом в руке, смотря на него и практически не дыша. Они не примут этого. Единственное, что получается из себя выдавить. «Тогда это будет их проблемой, потому что теперь ты моя». Тянется ко мне рукой, вытирает уголок рта, а затем облизывает свой палец. «Масло», — говорит он, как ни в чем не бывало. «Кушай, муха, нам скоро ехать». Продолжает сметать свою порцию, оставляя меня в смешанных чувствах.